Глава 13. Спустя несколько дней мне пришлось признаться, что я действительно жду. Жду, черт подери, звонка от Терентьева. Вот только звонить он не спешил. «Признайся, что тебе он нравится». Заметив, как я, вернувшись из ванной, посмотрела на дисплей телефона, бросила Светка и продолжила наглаживать одежду. Я хорошенько вытерла волосы и повесила полотенце на спинку стула. Который раз изображать из себя идиотку и делать вид, будто я не понимаю, о чем она, мне не хотелось, но и ответить ей мне было нечего. В том, что Демьян вызывает во мне противоречивые, неоднозначные чувства, сомнений не было. Он внушал мне чувство опасности, волновал меня, сбивал с толку. Под его взглядом я терялась, становилась сама не своя, а стоило мне вдохнуть его запах... «У меня нет на это времени», — отозвалась я довольно резко, сама не желая этого, и тут же добавила уже мягче. «В любом случае, он не для меня, Свет. Дел у меня действительно хватало, работа в синем бархате отнимала довольно много сил. К тому же за эти дни Надир несколько раз отправлял меня в зал с подносом, чтобы я привыкла к этому и научилась держаться. Поначалу я пыталась возражать, но быстро усвоила, если я хочу работать тут и дальше, делать этого не стоит». Да и оставленные гостями чаевые были не лишними. Обычные домашние дела, сад. Вечера же я старалась проводить с Соней. Нарисованный дочерью кот занял свое место в рамке у меня над кроватью, и каждый раз, глядя на него, я напоминала себе, что когда-то у меня были мечты, что у моей дочери тоже есть и будут мечты, которые я обязательно помогу воплотить ей в жизнь. Разве? Светка отставила утюг на подставку и с легким раздражением посмотрела на меня. «Кто тебе это сказал? Сама придумала?» «Свет», — выдохнула я, не желая продолжать, но останавливаться Светка не собиралась. «Что?» Раздражение ее стало заметнее. «Если твой Эдуард долбанный мудак, это еще не значит, что все мужики такие. Что не так? Что?» «Все не так!» Я снова схватила полотенце и, отвернувшись, принялась вытирать волосы. Родители Светы на несколько дней уезжали за город и забрали с собой внука. У меня же был выходной. Утром я подала документы на развод и теперь была сама не своя. Казалось бы, стоило облегченно вздохнуть, а меня только что не трясло. Соня. Что, если Эдик, вопреки здравому смыслу, появится на судебном заседании? Понимая, что с его стороны это было бы верхом безумия, я все равно не могла отделаться от этой мысли и знала, что облегченно выдохнуть смогу только тогда, когда официально перестану быть его женой и получу все права на дочь. «Я видела твой синий комплект», — решила сменить подход Светка. «Ни один мужик не станет так заморачиваться, если женщина для него ничего не значит, а твой Демьян можешь забрать его себе». Я бросила полотенце на постель. «Комплект или Демьяна?» В голосе Светки зазвучал сарказм. Я обернулась к ней. Раздражения в ее взгляде уже не было, скорее осуждение, с которым она в последнее время смотрела на меня довольно часто. И то, и другое сорвалось у меня с языка, но я вдруг поняла, что это только слова. Что-то внутри отозвалось протестом. «Знаешь, Дарин...» Светка вернулась к гладильной доске. «Другая бы на моем месте так и сделала». Она аккуратно сложила отглаженную водолазку сына и сложила ее к остальным вещам. «Только что-то мне подсказывает, что Терентьев из тех мужчин, которые точно знают, что им нужно. Так что...» Я на развод подала. Перебила я ее. Светка порывисто обернулась на меня, посмотрела в глаза. «Сегодня отнесла документы», — добавила тихо. «И мне страшно. Что, если он захочет отобрать Соню? Что? Успокойся!» Подруга подошла и взяла меня за руку, сжала. «Ты все сделала правильно. У тебя есть работа, есть жилье. Если будет нужно, я пропишу тебя и Соню в этой квартире, и... У тебя есть твой великолепный мужчина. Он не мой!» Тут же возразила я. «Хорошо». Подруга выпустила мою руку. «Не твой, но может стать твоим, если ты этого захочешь». Я лишь качнула головой и, достав из тумбочки фен, принялась сушить волосы. Страх, казалось, стал только сильнее, слова Светки были только словами. «Сегодня я интересна Демьяну, а завтра...» Завтра он может найти кого-то другого. Может просто решить, что получил от меня все, что ему было нужно, что я не стою его внимания. И что тогда? Лежащий на столе телефон коротко пикнул, мигнул экраном. Я выключила фен. «Не строй планов на вечер». Только и было в коротком сообщении. Отправитель — Демьян Терентьев. «И что я говорила?» — подала голос Светка. Подняв голову, я наткнулась на ее изучающий взгляд и положила телефон экраном вниз. На улице действительно похолодало, да так, что, идя за Соней, я укуталась в шарф до самого носа. Планов на вечер у меня не было, но Демьяну я об этом не сказала. Я вообще не ответила ему. Забрать дочь, вернуться домой, налить нам по чашке какао или горячего шоколада. Вот все, чего мне хотелось. Нет. Натянув шарф выше, я поймала себя на том, что это не совсем так. Планы на вечер. Значит, он уже вернулся или, может быть, возвращается сегодня. Может быть, в этот самый момент он получает багаж или... Досада оставалась всего ничего, и я ускорила шаг. Открыла калитку и посмотрела на резвящихся во дворе ребятишек, пытаясь отыскать среди них Соньку. Добрый вечер. Подойдя к воспитательнице, я, уже немного встревоженная, в который раз осмотрела двор. Сегодня я пришла за дочерью раньше обычного, и ребятишек, дожидающихся своих мам и пап, было еще много. Только как я не вглядывалась, как не пыталась приметить Сонькин нежно-голубой пуховик, сделать этого у меня не получалось. «Вы за Соней?» Воспитательница выглядела немного озадаченной, и это заставило меня встревожиться сильнее. «Да». Розовые, черные, серые курточки. Я перевела взгляд с детей на Марию, и та, заметив мою встревоженность, забеспокоилась. «Так ее папа забрал. Эдуард. Он не сказал вам?» «Эдуард?» Одними губами переспросила я. Меня бросило в жар, потом заколотило от холода. Пальцы перестали слушаться, в голове зазвенело. «Ее забрал Эдуард?» Опять переспросила, надеясь, что мне послышалось, что я поняла что-то не так или не поняла совсем. «Давно?» «Около получаса назад». Мария встревожилась еще сильнее. «Дарина, все в порядке?» «Да». В голове было пусто, виски сдавило, я попятилась. «Да», — сжала кончики шарфа. «Вы простите, я пойду, мне нужно...» Не закончив, я едва ли не побежала к калитке. Вытащила мобильный и дрожащими пальцами, не попадая по сенсорным кнопкам, набрала Сони. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Боже!» — всхлипнула я, едва сдерживая рвущееся из горла рыдание. «Боже мой!»